Эволюция техники. Большинство из нас слишком заняты, слишком отягощены идеями, чтобы остановиться и посмотреть. Билл Брандт, английский фотограф. Фотография — один из самых молодых видов фиксации изображений. Она окончательно сформировалась в течение последних 200 лет. Но назвать появление фотоаппарата моментальным изобретением, связанным с личностью одного гения, будет по меньшей мере нетактично. Свой путь к современной форме фототехника прошла в течение как минимум 1000 лет. Призрак фотографии. Творить новое надо новыми средствами выражения. Мы должны создавать и строить во всеоружии современной науки и техники. Александр Родченко, советский фотограф и художник. То, что свет может влиять на изменения окружающего мира на бытовом уровне, людям было известно со времен глубокой древности. Так, например, кожа, находящаяся под солнечными лучами, приобретает характерный загар. Драгоценные камни начинают искриться, а вино портится. Поведение света описал в своих трудах по оптике арабский ученый X века Ибн аль-Хайсам. Он заметил, что на белых стенах затемненных комнат и палаток появлялось перевернутое изображение. Это происходило при проникновении света через небольшое круглое отверстие в стене. Ибн аль-Хайсам не только заметил данный природный феномен, но и объяснил его возникновение законом прямолинейного распространения света. Специальные помещения, камеры-обскуры, он стал использовать для наблюдений за солнечными затмениями, на которые опасно смотреть невооруженным глазом. Следующий серьезный шаг был сделан только спустя столетия. В 1725 году физик Иоганн Шульце смог создать непостоянные фотографические отпечатки на растворе посеребренного мела, но при взбалтывании бутылки изображение пропадало. Это скорее было похоже на призрак фотографии. Сделать же изображение постоянным впервые удалось Жозефу Ньепсу. Спустя почти столетие, в 1822 году. Но снимок не сохранился до наших дней. Поэтому первый в истории фотографии считается вид из окна того же авторства. В 1826 году Ньепс с помощью камеры обскуры в течение 8 часов фиксировал это изображение на оловянной пластине, покрытой асфальтом. При этом получалась не просто картинка, а рельефная поверхность, с которой можно было делать копии. Революция Даггера. Самым большим вкладом в развитие фотографии справедливо можно считать деятельность Луи Даггера. Он не только создал алгоритм закрепления изображения на медной пластине, покрытой серебром, Даггер сократил время, необходимое на фиксацию снимка, до 30 минут. Снимки Даггера отличались высоким качеством и проработанностью деталей. Даггеротипия стала известна и популярна, а год публикации статьи о методе Луи Даггера, 1839, считается датой рождения фотографии. Даггеротипия была очень успешным бизнес-проектом. Людей, желающих получить собственный портрет всего за полчаса позирования, было очень много. А спрос рождает предложение. Со временем был разработан коллодионный процесс, ускоривший и еще больше упростивший создание фотографий. Сила предубеждения. В 1267 году монах-естествоиспытатель Роджер Бэкон, в том числе изучавший оптику, заявил о том, что дьявол может проникнуть через крошечное отверстие. В том числе по этой причине некоторые люди до сих пор считают, что фотографы могут украсть их души. Дело техники. Фототехника развивалась бурными темпами, шла гонка за цветом. С каждым годом размеры камер уменьшались, а количество возможных объективов увеличивалось. Коммерческая выгода подстегивала разработку новой техники, более совершенной и удобной. Портативные фотоаппараты на ножках, знакомые по фильмам, быстро уступили место изобретению Джорджа Истмана, выпустившего первую бокс-камеру Kodak с рулонной фотопленкой. Именно она положила начало любительской фотографии, избавившей от необходимости проявлять пленки и печатать снимки самостоятельно. После Второй мировой войны фотомир обогатился зеркальными камерами, являющимися наиболее популярными среди фотографов и сегодня. С относительно небольшими изменениями и усовершенствованиями вся фототехника развивалась параллельно научно-техническому прогрессу. Любой технологический прорыв влияет на разные научные сферы. Так, с появлением цифровых технологий, фотография не просто шагнула в будущее. Она сделала большой скачок и сбросила балласт прошлого. Всего за 3 десятилетия цифра почти полностью вытеснила своего пленочного предка и захватила мир. Цифровые фотографии позволяют увидеть результаты съемок сразу же. Фотографы не ограничены количеством кадров пленки, не так сильно зависят от условий окружающей среды и могут легко исправить погрешности и ошибки. Цифра используется везде, от камер в мобильных телефонах до профессиональных фотоаппаратов. Сотни моделей камер выпускаются разными компаниями ежегодно. За 1000 лет фотография перенеслась из большой комнаты в крошечную матрицу, способную творить чудеса. Почти как у шпиона. Одновременно с компактными фотоаппаратами стали выпускать разнообразные камеры для скрытой съемки. Они были очень миниатюрными, что позволяло встраивать их в галстуки, головные уборы и сумочки.